Отходчивый мужик дополняет рассказ орка. А вообще, никто толком не знает, что это такое и как все это будет. Куранахта обещает со слов друга. Ну и каждый понимает по-своему. Но говорят, что клейменных тогда отпустят, кто жив будет. Всему этому сейчас цена во. Мужик сводит пальцы на микронные расстояния. Я бы дал еще меньше, но это мое личное дело. Я отхожу в угол, сдвигаю хаттлинга и начинаю думать. Конечно, мы сглупили, сунувшись к королю с открытой душой, без разведки. Но кто мог знать? Теперь не о прошлом, а о будущем надо думать. С югов, конечно, надо сбежать, но куда? И как выручать Ларба и летчиков? А может, с этих болот да на Бербазу и оттуда уже устраивать спасательные операции? Но на чем? Танка нет, самолета тоже. Или вот дурная мысль — выйти на этого самого друга и его за жабры взять. Ага, как же, взял один такой. Но все же, видимо, только к нему ключ к тому, что в этих краях творится. Ко всем этим южным болотам, гном-эльфийским союзам, кстати, надо узнать такую вещь. Народ, а что эльфы на юге тоже болото сушат, да елки окучивают? В ответ звучит дружелюбный хохот, а орк поясняет, да они, если б так от обиды перемерли б. Из эльфов до лупоглазых второе южное войско состоит. Это что же, им оружие дают? В насмешку так говорится, войско. Просто у них работа другая. Чистить то, что мы осушаем. Они в темноте видят и нечисть чуют. Вот и давят призраков да духов размазывают. Тоже не мед. А чтобы они за собой чистоту оставляли, за ними нас, гоблинов, представляют, и срок от этого зависит. «Это умно, ей-ей!» — мужик усмехается. «Вам-то свою родню нечистую куда как проще увидать!» Орк узкими глазками из темноты посверкивает, злится, но молчит. «Он один, мужиков трое, да и я тоже, наверное, не в пределе, в случае чего не останусь. Так и едем. Холстина, что на крыше, прогрелась». Вентиляции никакой, духота и жара. Телега то скрипит, то визжит, то принимается колыхаться, как дерево на ветру. Смены впечатлений никакой, и приходится размышления продолжить. Итак, друг Ситный, он же закадычный. Чесмет почти что выпустил призраков из рук, когда они были рядом с местом беседы друга с Куранахом. Тот же Чесмет утверждает, что друг находился в этот момент далеко и на наших дураков внимания не обратил. Видать, не слабый он колдун, или вернее маг. Колдун — это что-то мелкое, деревенское, в лучшем случае придворное, а маг сам себе на уме, и политика у него собственная. Похоже, что сила у него вторая, если не первая. Но почему же он тогда сидит так тихо? Ведь никто о нем и не слыхивал. А может, имеется в виду, что когда услышит, поздно будет? А зачем такой подход, когда стремления к равенству-братству направлены? И для стандартных претензий на мировое господство тоже не то. Он же не может не знать, что врага раздолбав, эльфы и близкие к ним ушли на заокраины, и сейчас можно сделать в тех же средних землях любое абсолютно дело. Но друг сидит тут, манит Куранаха каким-то общим делом, а тот за него аж обеими руками держится, как макака за банан. Трудовые лагеря организовал? Пожалуйста. Конечно. Поосторожней надо с земными аналогиями, но тут иначе и не скажешь. И властелина этого западного друг не трогает, хотя он угроза общему делу. А если властелин и Куранах марионетки, и друг их стравливает в каких-то своих целях. Мои размышления прерывает какое-то карканье, визг смертельно напуганной лошади и крики охраны. Повозка тормозится, и все ползают по стенкам в надежде найти какую-нибудь дырку. Дыр нет, но это не беда, ибо брезент сдергивает охрана. Обе лошади, тащившие нашу телегу, лежат в неживых позах, с драными ранами на шеях и пробитыми черепами. Другие повозки не в лучшем состоянии, только в одной упряжке верещит все еще живая лошаденка. Вряд ли ей еще бегать придется. Вокруг благодать, степь с цветочками, кузнечики стрекочут и птички цвиркают. А охрана, люди и гномы, заняты странным делом. Жгут пучки чего-то травоподобного и суют их в дыры в земле, а из других поднимается дым. Контрастом со всей окружающей гармоникой из нор выбегают мерзкие звереныши, на вроде хорька, но с саблеобразными задними когтями и клювом на носу. Гномы их весьма ловко долбают топорами, но еще большее количество этой мерзости убегает, улепетывает в степь. Я вспоминаю Карами, не иначе творение звездочета от политики далекого. Они, гады, видать, из нор на шее лошадям прыгали, клювом голову били, а задними когтями глотку драли. Лошадиные страдания заглушают истошный визг. Один хорь влетел в клетку Санлин и тремя толстенными бабами в передниках. Зверюга ошалел от всего происходящего и готов кинуться на первого попавшегося. Я, забыв обо всем, кидаюсь к решетке и готов ее зубами грызть. Но тут один из воинов срезает хоря меткой стрелой. Хотя нет, стрела-то как раз была не меткая, но такое впечатление, что кто-то ее как за ниточку дернул и в гада направил. Что-то уж больно много чудес вокруг Анлен происходит в критические моменты, а? Начальник конвоя, гном, железный обруч с халцедоном, начинает оперативно распоряжаться. Из клеток выгоняют все. Люди и орки, орков в караване штук 5. Впрягшись в повозки, мы затаскиваем их на ближайшую высотку, 5 метров над общим уровнем. Холмом-то назвать стыдно. И ставим кругом. Дальше следует маленькая заминка. Обруч с камнем замечают моих соседей по клетке и учинят хай. А воин просто железный обруч слушает равнодушно. И также равнодушно отвечает: «Да, мол, знаю, что земляков одной упаковки быть не должно. Да, мол, забыл. Да, мол, сейчас это дело поправим». Итак, небольшая перетасовка. Двух мужиков уволакивают неизвестно куда, а к нам подселяют неизвестного краболова и Гринью. Он уже без обруча серебряного. Гриня пытается разыграть принцип: орк, человек, краболов, хатлинг, в какую компанию попал. Но это ему не удается, ибо мы все сидим по углам, а мужик-зубодробильник в середине, и независимую позицию ну никак не занять. Гриня долго размышляет, потом, видимо, узнав, выбирает меня. «Ты не против, если я рядом сяду?» «Да я-то нет. Не имею привычки на товарища свысока глядеть, только потому, что он другого народа. И вообще, здесь такого не любят». Это я говорю, а сам вспухшую губу почесываю для большей наглядности. У Грини гонор несколько облезает, как краска с деревяшки. Не то чтоб совсем, но достаточно. Он встает и представляется: Гренью, бывший тысячник 2-го западного войска, посажен сюда за нарушение законов о равенстве народов, хотя это ложь и доносы. Помолчал Гвини и поправился. В основном ложь и доносы. Но я не знаю, кто из моей тысячи мог так подло меня продать. Мужик по очереди всех представляет в том же дипломатическом тоне. А Крыболов оказывается кем-то вроде браконьера. Там свои тонкости, да я вникать и не стал. Кстати, мужика зовут Длинный и Трехсложно. А в переводе получается «в зуб ногой». Подходящее. Гриня сидит рядом и шумно терзается. Кто ж такой подлец в тысяче нашелся? Я не выдерживаю. Да не в тысяче твои доносы писали. В самой столице их придумывали за то, что ты в заречном походе бывал. Я разговор такой слышал. Случайно? Да нет, быть такого не может. Хотя, ты знаешь, из своих товарищей по походу в последнее время вот только Карами повстречал, и он же в столицу ехал. Может, тоже так же сейчас в караване?